Глава вторая. Большинство домов на Хорн-стрит, которая протянулась всего на 3 квартала, нуждается в покраске и отделке, но номер 219, четырехэтажное кирпичное строение, блестел бежевым тоном основных стен и коричневой отделкой лепных украшений. Венецианские жалюзи на окнах тоже были коричневыми. Поскольку Бенс жил припеваючи, я решил, что он один занимает весь дом, но в прихожей на панели оказалось 3 имени подле кнопок электрических звонков. Самая нижняя была в квартиру Фауджера, средняя – Кирка, а верхняя – Джеймса Невилла Бенса. Я нажал на верхнюю, и после непродолжительного ожидания из решетки раздался голос. «Кто это?» Я немного наклонился, чтобы мой рот оказался на уровне решетки, и сообщил. «Мое имя Арчи Гудвин. Я хотел бы видеть мистера Бенса». «Я и есть Бенс. Чего вы хотите?» Это был баритон без признаков скрипа или визга. Я сказал решетке, «У меня имеется принадлежащая вам вещь, и я бы хотел ее вам возвратить». «У вас есть вещь, принадлежащая мне?» «Точно. Что это такое и где вы ее взяли?» «Вношу поправку. Я думаю, что она принадлежит вам. Это шелковый галстук с сатклиффовским ярлыком, точно такого же цвета, как этот дом, с диагональными полосочками того же цвета, как отделка, кремовый с коричневым. Кто вы такой и где вы его взяли?» У меня лопнуло терпение. «У меня предложение. Установите телевизор так, чтобы сверху видеть прихожую, и позвоните мне в офис Нира Вульфа, где я работаю, и я вернусь назад. На это уйдет около недели, и обойдется вам недешево, но зато вы сможете посмотреть на галстук, не впуская меня в дом. После того, как вы его опознаете, я расскажу вам, где я его взял. Если же вы не...» «Вы сказали, Нира Вульф, детектив?» «Да, но это же нелепо». «Согласен, полностью. Позвоните, когда будете готовы». «Хорошо. Воспользуйтесь лифтом. Я в студии на самом последнем этаже». В дверях что-то щелкнуло. На третий щелчок я нажал на ручку и вошел. К моему изумлению, внутренняя прихожая была не кремовая, а темно-красного цвета с черными окантовками панелей, а дверь лифта была из нержавеющей стали. Когда я нажал на кнопку и дверь отворилась, я вошел внутрь и нажал уже на кнопку 4-го этажа. Я практически не слышал звука вибрации, лифт был, можно сказать, полной противоположностью подъемнику у нас на 35-й Западной улице, которым всегда пользуется Вульф и никогда не пользуюсь я. Выйдя из лифта, я снова поразился. Поскольку Бенс заговорил о студии, я ожидал почувствовать запах холста и увидеть скопище изображений Бенса. Но с первого взгляда мне показалось, что я попал на склад роялей и пианино. В большой комнате их было 3 штуки. Стоящий там человек заговорил лишь тогда, когда мои глаза остановились на нем. Маленького роста, но зато со слишком большим носом для его очень гладкого лица, без морщин и выдающимся вперед тяжелым подбородком, он был далеко не представительным экземпляром человеческого рода. Но зато его одежда, шелковая рубашка кремового цвета и коричневые в обтяжку брюки были безукоризнены. Он наклонил на бок голову, кивнул и сказал: «Я узнаю вас. Ваш портрет был напечатан в журнале «Фламинго».» Он приблизился на 1 шаг. «Что вы такое говорили о галстуке? Позвольте на него взглянуть». «Это тот, который вы мне послали». Он нахмурился. «Тот, который я вам послал?» «Похоже, что произошла какая-то накладка. Вы Джеймс Невилл Бенс?» «Ну да, разумеется». Я достал из кармана конверт и записку и протянул их ему. «В таком случае это ваши письменные аксессуары?» — спросил я, не подыскав более подходящего слова. Он собрался забрать их у меня, но я задержал его руку. Он издали прочитал адрес на конверте, прочитал записку и спросил, с хмурым видом подняв на меня глаза: «Что это за игра?» Я прошагал сюда почти 2 мили, чтобы выяснить. И я достал из бокового кармана галстук. Он находился в конверте. Это ваш галстук? Я позволил ему взять галстук в руки и чуть не обнюхать. Откуда такое пятно? Понятия не имею. Это ваша вещь? Да, я хочу сказать, должно быть, он пожал плечами. Тот же фасон, да и расцветка. Они ее оставили специально для меня. Или считалось, что оставили. Вы отправили галстук мне в этом конверте? Нет, для чего бы вы звонили мне сегодня утром с просьбой галстук сжечь? Нет. Вы получили галстук сегодня? Я кивнул. Да, утром. А телефонный разговор состоялся в 9:45. У моего собеседника был скрипучий писклявый голос, который потребовал, чтобы я сжег вложение в конверт. У вас нет ли поблизости вашей фотографии? Зачем? Да. Но для чего? Вот вы меня узнали, а я вас не узнал. Вы спрашиваете, что это за игра? Я тоже. А что, если вы вовсе не Бенц? Что за нелепое предположение? Возможно. Но почему бы мне не пошутить? Он собрался объяснить, почему, но передумал. Пройдя через все помещение, он обошел кругом пианино и приблизился к полкам, прикрепленным к стене. Взял что-то с одной из них и вернулся ко мне. Это была тоненькая книжечка в кожаном переплете, на которой было вытеснено золотом. «Музыка будущего» Джеймса Невилла Бенца. Внутри две первые страницы были пустыми. На третьей внизу имелась всего лишь одна надпись «Частное издание», а на четвертой портрет автора. Одного взгляда было достаточно. Я положил книжечку на ближайший столик. «Окей, удачная фотография. Какие идеи, соображения? Откуда они у меня могут быть?» Он возмущенно пожал плечами. «Галстук должен быть моим. Впрочем, это я смогу проверить. Пошли». И снова вздохнул. Какое-то безумие. Он снова двинулся в конец помещения. Я шел следом. Обошли второе пианино, за которым начиналась винтовая лестница. Впрочем, слишком широкая для обычной винтовой. С устланными ковром ступеньками и полированными деревянными перилами. У подножия я увидел дальний край просторной общей комнаты. Бенц повернул направо через распахнутую дверь, и мы очутились в спальне. Он быстро прошел еще к одной двери, открыл ее и остановился в 2 шагах от порога. Это было подобие стенного шкафа для одежды, устроенного в отдельном помещении. Один мой друг как-то сказал мне, что гардеробная женщина расскажет вам о ней больше, чем все остальные комнаты дома. Если это распространяется также на мужчин, я получил возможность узнать полную характеристику Джеймса Невилла Бенца. Но меня интересовали только его галстуки. Целый ассортимент. Некоторые кремовые с коричневым, но не только такие. Бенц прощупал пальцами часть одного ряда, пересчитал еще раз, пересчитав, повернулся и вышел из своей гардеробной с уверенностью заявив: «Это мой галстук. У меня их было 9. Один я кому-то отдал, а тут их всего 8». Он потряс головой. «Ничего не понимаю. Какого черта?» Эти восклицания повисли в воздухе. «И ваша бумага и конверт?» «Да, конечно. Ну, а телефонный звонок с распоряжением сжечь галстук, скрипучий голос?» «Да-да. Вы уже спрашивали меня, есть ли у меня какие-то дела или соображения, а у вас, возможно, они появятся, но будут дорого стоить. Я работаю у Нира Вульфа. Я стану расходовать его время, так что счет вам не доставит радости. Вы должны знать, у кого имеется доступ к вашим письменным принадлежностям и этой гардеробной. Ну, и вам придется поразмыслить о том, кто и почему». «Галстук вам не понадобится. Он прибыл ко мне по почте, так что фактически и по закону он находится в моем владении, и я должен его хранить». Я протянул руку. «Если вы не возражаете». «Да-да, конечно. Он отдал его мне». «Но я мог бы... Вы ведь не собираетесь его сжечь?» «Нет, конечно. Я сунул галстук в боковой карман, конверт и записка уже лежали в моем нагрудном кармане. «У меня имеется небольшая коллекция сувениров», — сказал я, — «когда у вас появится...» Где-то прозвучал звонок, какой-то музыкальный мотивчик, возможно, музыка будущего. Бенс нахмурился, повернулся и пошел назад. Я, разумеется, следом. Мы пересекли общую комнату и оказались еще у одной двери, которую он и отворил. Там, в маленькой прихожей, находились двое мужчин. Один невысокий коренастый парнишка в рубашке с короткими рукавами и штанах из грубой холщовой ткани. Второй, тоже коренастый, но высокий, был типичным полицейским. «Да, Берт?» — спросил Бенс. «Этот полицейский, — сказал коротышка, — хочет попасть в квартиру миссис Кирк». «Зачем?» — заговорил Верзила. «Просто посмотреть, мистер Бенс. Я на патрульной машине и получил вызов. Возможно, ерунда, обычно так и бывает, но я обязан посмотреть. Извините, что приходится вас беспокоить». «Что посмотреть-то?» «Не знаю. Возможно, ничего, как я уже сказал. Просто убедиться, что все в порядке. Закон и порядок». «Очень хорошо. Но почему там не должно быть порядка?» «Это мой дом, офицер». «Да, я знаю. А это моя работа. Я получил сигнал и сделаю так, как мне сказано. Когда я позвонил Киркам, мне никто не ответил. Тогда я вызвал управляющего домом. Пустая формальность, конечно. Я уже говорил, что не хотелось бы вас беспокоить, но...» «Ну ладно, Берт, у вас есть ключ?» «Да, сэр. Позвоните, прежде чем...» «Хотя нет, лучше я сам пойду». Он решительно шагнул через порог, а когда... И я оказался снаружи, запер дверь. После того, как мы вчетвером втиснулись в кабину лифта, туда бы и мышь не влезла. Когда кабина остановилась на втором этаже, я вышел вместе со всеми, прошел с ними в другую небольшую гостиную. Бенс нажал кнопку на косяке двери, обождал с полминуты, нажал вторично, подержав на ней палец секунд 5, подождал еще уже подольше. «All right, Берт», — произнес он и отступил в сторону. Берт вставил ключ в замок, ренсоновский, как я заметил, повернул его, нажал на ручку, отворил дверь и пропустил вперед Бенса. За ним вошел полицейский, а за ним уже и я. Сделав 2 шага, Бенс остановился, оглянулся на нас и повысил голос. «Бонни, это Джим». Я первым заметил голубую домашнюю туфельку, надетую на женскую ножку, высунувшуюся из-под края кушетки. Я автоматически двинулся было вперед, но тут же резко остановился. Пусть полицейский первым сделает открытие. Он сделал. Он тоже все это увидел и пошел к кушетке, а когда достиг ее, буквально остолбенел, едва слышно пробормотав: «Боже, всемилостивый!» И продолжал стоять, глядя вниз. Тогда прошел вперед и я, и Бенс. Когда Бенс увидел полностью всю картину, он на какое-то мгновение замер, издав звук, похожий на лягушачье кваканье. Потом из его горла вырвалось нечто вроде икоты или предсмертного хрипа, и он тут же рухнул на пол. Это не был обморок, просто у него подкосились ноги. Удивляться не приходилось. Даже свежая кровь на живом лице выглядит устрашающе, а когда лицо мертвое, наполовину покрытое запекшейся кровью, колени хоть у кого подогнутся. Не стану уверять, будто на меня это не произвело соответствующего впечатления, но моей проблемой были не ослабевшие колени. Мне потребовалось не более 6 секунд, чтобы все продумать и принять решение. К нам присоединился Берт и реагировал вполне естественным, хотя и неаппетитным образом. Бенс ухватился за спинку кушетки, чтобы подтянуться и встать с пола. Полицейский бедняга наклонился, чтобы поближе всмотреться в мертвое лицо. Короче говоря, никто не знал, нахожусь ли я в комнате или нет, и еще через 6 секунд меня уже там не было. Я неслышно прошел к выходу, осторожно отворил дверь, вышел в прихожую, спустился на лифте вниз и быстренько оказался на тротуаре. Полицейская машина была припаркована прямо против входа, а полицейский, сидевший за рулем, внимательно посмотрел на меня. видя, что я выхожу из дома, но не задержал меня, и я зашагал на запад. Подойдя к 6-й авеню, я почувствовал, что пот струится у меня по лбу, и достал платок. Солнце было в зените. День для августа был достаточно теплым, но не настолько жарким, чтобы я вспотел при ходьбе. Тем более, что такое со мной никогда не случалось. Да и потом, почему я почувствовал наличие пота только тогда, когда он накопился в большом количестве? Вот и подумайте, как это бывает. У одних коленки подгибаются незамедлительно, а другие взмокают лишь через 5 минут, не сознавая этого. Я вышел из такси перед нашим стареньким коричневым особняком без четверти час, поднялся по 7 ступенькам на высокое крыльцо и отомкнул дверь собственным ключом. Прежде чем пройти через прихожую в кабинет, я еще раз тщательно обтерся носовым платком. Вульф, от глаз которого ничего не скроешь, никогда не видел бисеринок пота у меня на физиономии и не должен увидеть. Я вошел. Он сидел со своей книжкой и едва скользнул по мне взглядом, когда я проходил к своему столу. Усевшись, я произнес: «Мне не хочется вас отрывать от чтения, но должен доложить». Он буркнул: «Так ли уж это необходимо?» «Желательно. До ленча еще почти полчаса, а если кто-нибудь явится, например, служитель закона, будет лучше, если вы будете в курсе дела». Он чуть опустил книжку. «Черт возьми, в какую историю ты влип на этот раз?» «Выслушайте мой доклад. Мне хватит 10 минут, 15 много, даже на дословный пересказ». Вульф достал закладку и вложил ее между страницами. «Ну?» Я начал рассказывать дословно, и к тому моменту, когда я дошел до разговора с Бенсом о дистанционном телевизоре, Вульф уже сидел в кресле с закрытыми глазами, откинувшись на его спинку. Просто в силу привычки. Когда я упомянул заголовок частным образом изданной книжечки, я услышал презрительный звук и не удивился, поскольку Вульф относит любую музыку к остаточным явлениям эпохи варварства, ну а музыка будущего для него вообще бред. Когда я закончил, он фыркнул и открыл глаза. «Я этому не верю, Арчи», — заявил он напрямик. «Ты что-то пропустил. Насильственная смерть, и ты, не имея ни поручений, ни отношения к случившемуся, ушел. Чепуха». Вульф выпрямился. Я кивнул. «Вы незаинтересованное лицо и не собираетесь им быть, так что вы не соизволили хорошенько подумать. Я присутствовал при обнаружении мертвого тела. Очевидно, убийство. Если бы я там болтался, меня бы задержали. Ровно через минуту полицейский приказал бы нам остаться на месте. Он бы записал наши имена и сразу же узнал, кто я такой. Когда приехал бы представитель отдела по убийствам, Стивенс или кто-то другой, он сразу же принялся бы выяснять, почему я здесь, и если не от меня, то от Бенса, он это узнал бы и отобрал бы конверт и записку, а я хотел сохранить их как сувениры. Как я говорил Бенсу, они фактически и по закону находятся у меня». «Я не согласен. Я бы очень хотел остаться там подольше и раздобыть образец крови, чтобы сравнить ее с пятном на галстуке. Если бы они совпали, я бы первым узнал об этом, а первым всегда быть приятно». Далее, конечно, Бенс расскажет им про меня, и возникает вопрос, могут ли меня привлечь к ответственности за обструкцию правосудия, если я откажусь вручить полиции галстук. Я не вижу, как можно мне пришить такое обвинение. Ничто не соединяет галстук с убийством, если только и до тех пор, пока не будет проведено сравнение крови. Вульф хмыкнул. «Мальчишество. Провоцировать полицию разрешается только в том случае, если это служит какой-то определенной цели». «Конечно. Если Джеймс Невилл Бенс явится и позвонит сюда сообщить, что он опасается, что его обвинят в убийстве миссис Кирк, если убили именно ее, отчасти из-за галстука, который он мне не посылал, и он желает нанять вас, не было бы удобно иметь галстук, а также конверт и записку. Я не жду, чтобы меня нанял мистер Бенц, и не хочу этого. Конечно, потому что вам пришлось бы работать. Только вчера я вам говорил, что наши доходы за первые 7 месяцев нынешнего года заметно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого. Я отношусь добросовестно к одной из многочисленных обязанностей, за которые вы мне платите жалование, и переживаю за состояние вашего счета в банке. Не блестяще, невнятно пробурчал Вульф и взял в руки книгу. Ой, ну что за детская выходка, ведь ровно через 8 минут придет Фриц звать нас в столовую. Я прошел к сейфу и спрятал свои сувениры во внутреннее отделение.